конце ноября, вот теперь, часов 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба с довольно замечательными физиономиями. Один был тепло одет в широкой мерлушечи крытый тулуп и не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном. Сосед в крытом тулупе все это разглядел и, наконец, спросил. Зябко? Очень. И заметь, это еще оттепель. А что, ежели мороз? Я и не знал, что у нас так холодно. А вы что же, из-за границы, что ли? Да, из Швейцарии. Эк ведь вас, из Швейцарии. Да, 4 года в России не был. Даже слишком 4. Налегке это вы после 4-х-то лет. Налегке, а? Да, правда, правда. Вот с одним только узелком. Я вижу. Что ж, не к стену ли шарик подвел? Это как? Ну... Ах, проигрался в рулетку? О, нет. Совсем не так. Далеко не похоже. Меня больного увезли лечиться. А это что же это за болезнь-то такая? Да вот неизвестно, это странная болезнь. Словом, болезнь нервная. Это у меня с детства. Думали, что с годами пройдет, но куда там? Не только не проходило, а частые припадки. Сделали из меня почти идиота. А здесь слух прошел о том, что в Швейцарии есть профессор Шнейдер. Такой доктор. У него там свое заведение. Он эти болезни успешно лечит по своей методе. Холодной водой, гимнастикой. Ну вот меня и увезли туда. Я там пробовал 4 года. Ну что ж, вылечили вас? Нет, не вылечили. Знал, что именно так ответить. Знал. Не вылечили? Нет. А денег, небось, 1000 им переплатили. Ну-ну. А мы-то им здесь верим. Да, черт. Истинная правда. Истинная правда. Только даром все русские силы к себе переводят. Здравствуйте. Как вы, однако, не правы в моем случае. Мой доктор мне из своих последних еще и на дорогу дал. Да 2 года там содержал за свой счет. Некому платить было. Вот в том-то и дело. Господин Павлищев, который меня содержал, он скончался. А генеральша Япончина, моя дальняя родственница, которая тогда сюда написал в Петербург, она не ответила. Так что, если бы не мой доктор. Вам почему-то стало смешно? Да нет. Один благодетель помре, а другой, тут вернее сказать, другая даже и не ответила. С этим и приехали. Да, с этим и приехал. А куда вы приехали-то? То есть, где остановлюсь? Ну? Постойте-ка, может быть... Ну, где же все-таки? Не знаю, не знаю. Не решились еще. Ой, не реши сразу-то. Тут по камильфольд не гостиница нужна. С узелком-то, а? По камильфольд ней. Вот это вы очень правильно заметили. Не какой-нибудь, а по камильфольд ней. А узелок ваш имеет значение? Имеет. Вот если к этому узелку да прибавить такую родственницу, как генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение. Но, разумеется, только в том случае, если вам генеральша Япончина действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень-очень свойственный человек, знаете, хотя бы там от избытка воображения. О, вы угадали опять. Ведь действительно почти ошибаюсь. Почти что не родственница. И даже до того, что я тогда и не удивился, когда мне не ответили. Я так и знал. Словом, только даром на франкировку письма деньги истратили, да? А вот что искренний и простодушный, сие похвально. А генерала Япончина знаем-с. Простите, Лебедев, а я с кем имею честь? Князь Лев Николаевич Мышкин. Князь? Мышкин Лев Николаевич? Ой, не знаю, даже и не слыхивался. Нет, нет, я не об имени, имя историческое. В Карамзина истории найти можно. Я в лице-то? Да о князьях Мышкиных и слуг давно зайти. Еще бы, теперь князей Мышкиных вообще больше нет. Я, кажется, последний. Да вот неизвестно, каким образом и генеральша Япончина. Тоже из Мышкиных и тоже последняя в своем роде. Последняя в своем роде. О, как вы обвернули. Да, каламбур получился. А представьте, я не думая говорил. Ну, понятно. А что вы, князь, и наукам там обучались? У профессора-то? Да, учился. А я вот ничему никогда не обучался. Рогожиных знаете? Я ведь мало кого в России знаю. Это вы-то Рогожин. Да, я Рогожин. Парфен. Парфен? Постой. Да это не из тех ли самых Рогожиных, которые... Из тех самых. Так это значит того самого Семёна Парфёновича Рогожина, который с месяц назад помре и 2,5 миллиона капиталу оставил. А ты уже подсчитал. И что им от этого толку, что тотчас же прихвостни ними лезут? А что родитель долго жить приказал и миллион оставил, это он правду говорит. Миллион оставил. Только я вот из Пскова через месяц чуть ли не без сапог домой еду. Ни брат подлец, ни мать. Ни денег, ни уведомлений, ничего не прислали, как собаки. А теперь миллиончик слишком получить придется. И это по крайней мере, чего Господи. Чего ему, скажите, пожалуйста, ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами передо мной ходи. И буду ходить. Ведь не дам, хоть неделю пляши. А и не давай, так мне и надо. А я перед тобой буду плясать, жену, детей родных брошу, а перед тобой буду плясать. Польсти! Путь тебя! Это я вот от него, от родителя в Псков убег. А не убеги, как раз бы убил. Вы его чем-нибудь рассердили? Я его действительно тогда через Настасью Филипповну раздражил. Попутал грех. Через Настасью Филипповну? Да ведь не знаешь. Он знает. Да мало ли Настасью Филипповну. Он знает. Какая ты наглая тварь, я тебе скажу. Вот так и знал. Какая-нибудь вот этакая тварь тот чужой повесит. А что, коли докажу? Настасья Филипповна Барашкова тоже в своем роде княжна и знатная дама, а знается с Тотским с Афанасьем Ивановичем, с помещиком, раскапиталистом, членом общества компании и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущим. Тут ты, черт, да ведь он и впрямь знает. Знает. Лебедев все знает. С кем только я не кутил. Вот тогда и пришлось узнать. Арман, Скоралью, княгиню Пацкую. Ну и Настасья Филипповна. Ну, ты только ее не равняй. Нет. Слышишь, не равняй, говорю с другими. Я не равняю. Тебе за деньги. А Настасья Филипповна, она... Ее за деньги никто ее не доймет. Нет, никто не доймет. Нет. Так молчи же. Я, князь, когда в первый раз ее увидел... Вот слушайте, перебегал я как-то через Невский. Она из магазина выходит, в карету садится. Меня тут вот и прожгло. Так и прожгло, князь. Встречаю Залежева. С ней, говорит, и не мечтай. Живет с Тотским, содержанка. А Тотский, как от нее отвязаться, теперь не знает. Потому совсем как, ну, то есть... Лет достиг настоящих, 55 и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Ну, дает мне на утро мой родитель после этой встречи 2 билета по 5000 каждый. Сходи, так сказать, да продай. Да деньги никуда не заходя, ту же мне и представь, буду тебя дожидаться. Билеты я продал, деньги взял, только не домой пошел, а в английский магазин. Да на все 10000 пару подвесок и выбрал. О! С подвесками так залеживу. Так и так. Идем, брат, говорю, к Настасье Филипповне. Сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказался, что я сам и есть. А от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встречи вчерашнего дня соблаговолите принять. Раскрыла, взглянула, усмехнулась. Благодарите, говорит, вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание. Откланялась и ушла. Ну вот зачем я тут же не помер тогда же, когда вышли, стал Залежев смеяться. Как ты, говорит, ты теперь Семену Парфеновичу отчет отдавать будешь? А покойный не только что за 10000, за 10 целковых на тот свет живовал. Да, живовал? Ты что знаешь? Взял меня родитель-то и наверху запер, и целый час поучал. Это я, говорит, только предуготовляю тебя. А вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне. Земно ей кланялся, умолял, плакал. Вынесла она ему, наконец, эту коробку, шваркнула. Вот, говорит, тебе старая борода, твои серьги. Только они, говорит, мне теперь в 10 раз дороже ценой. Коли из-под такой грозы их Парфен доставал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфен Семенович. Ну, а я вот той порой по матушкиному благословению 20 рублев достал, да во Псков убег. Приехал-то в лихорадке. Там меня святцами зачитывать стали, старухи-то. А я пьян сижу. Да потом по кабакам. Да в бесчувствии всю ночь на улице провалялся. К утру-то горячка. Да тем временем меня еще и собаки за ночь обгрызли. На силу очнулся. Ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна. Теперь, сударь, что подвески? Такие подвески соорудим, что? А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе Бог, я тебя высек ударом, что ты со всеми кутил. О, а коли высеки, значит, не отвергнешь, а? Парфен, на, секи, а, секи. Высек, значит, приобрел, высек, значит, запечатлел. Подъезжаем, Парфенушка. Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в такую минуту встретил. Да вот и его встретил. А ведь не полюбил же его. Приходите ко мне, князь. Мы эти штиблетчики-то с тебя поснимаем. Одену я тебя в кунью шубку первейшую. Фрак тебе сошью первейший. Жилетку белую, аль какую хошь. Денег полны карманы набью и... И поедем к Настасье Филипповне. Приедешь, аль нет? Ой, не упускайте, князь, Лев Николаевич, не упускайте. С величайшим удовольствием приду. Благодарю вас за то, что вы полюбили меня. Я, может быть, даже сегодня же приду, если успею. Потому что, вам скажу откровенно, вы сами мне очень понравились. И особенно, когда про подвески рассказывали. Даже и раньше подвесок понравились. Хотя у вас было такое сумрачное лицо. Благодарю вас также за обещанное мне платье и шубу, потому что и платье, и шуба мне действительно скоро понадобятся, а денег в настоящую минуту у меня ни копейки нет. Деньги будут, к вечеру будут, приходите. До зари деньги будут. А до женского полу вы, князь, охотник большой, сказывайте раньше. Я... Нет, я ведь... Вы, может быть, не знаете, Я по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю. Фу-фу. Ну, коли так, совсем ты, князь, выходишь юродивый. И таких, как ты, Бог любит. Любит Бог таких, любит, любит, любит. Ну, а ты иди за мной, строка. Лебедев с готовностью поспешил вслед за Рогожиным, которого поджидали на перроне несколько человек. Они кричали и махали ему шапками. Скоро вся шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих. Выходило версты три, и он решился взять извозчика. Генерал Япончин жил в собственном своем доме несколько в стороне от Литейной к Спасу Преображения. Когда князь Мышкин подъехал к дому, генерал был занят с полковником. Ждать приема пришлось довольно долго. Наконец полковник уехал. Секретарь генерала, Гаврила Ардаёныч Иволгин, стройный блондин с умным и очень красивым, но неприятным лицом, ввел Мышкина в кабинет. Генерал Иван Федорович Япончин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя. Даже шагнул к нему два шага.